Глава 7. На часах 7 утра, и я сегодня припозднилась. Проспала. Тяжелая работа накануне вымотала. Домой вернулась только в 1:00 ночи. Мой тренажер, с которого всегда начинаю свою программу, занят. Да и в зале плотно, следовательно, душно. Алекс занимается в углу с личным тренером. Довольно подтянутой девушкой, без возраста. С нашей последней встречи в ресторане мы пересекались с гонщиком только здесь, в спортивном зале, набитом потными незнакомцами. Пересекались — самое верное слово. Потому что Алекс 2 из 5 раз в знак приветствия лишь поднимал руку. Оставшиеся 3 меня и вовсе не замечал. Нас разделяли 2 беговые дорожки. Он слушал музыку в наушниках, потел на тренажерах, и в его поведении не было ничего подозрительного. Сама я тоже не подходила. Еще неделю назад мне показалось, что 3 встречи подряд являются его злой шуткой, а не совпадением. Чертовски ошибалась. Судьба та еще злодейка. Мы в прошлом, и сейчас это наглядно. «Ресторан, кстати, отвратный». Глухо летит в спину, когда мы случайно сталкиваемся в дверях клуба. Мне становится обидно, потому что этот ресторан мне нравится. Да, расположение у него не совсем удобное, но это только потому, что живу я в другом конце города. Вращаю ключи от машины за колечко и наблюдаю за Эдером. Его волосы влажные после душа, но он все равно заправил их назад, собрав резинку. Какая-то по счету наша встреча, а я не могу никак привыкнуть, что у него такая прическа. Да и в принципе, что довольно часто вижу гонщика. «В следующий раз принесу тебе купоны в нормальный ресторан!» — кричит. Он спешит, его речь быстрая. Мне приходится чуть напрягать слух, чтобы ничего не упустить. «Купон?» — кричу в ответ. «Алекс Эдер пользуется купонами? А Марта Вавилова пьет смузи?» Мы встречаемся взглядами поверх его серебристой машины. Я опускаю голову к пластиковой бутылке в своей руке, где полезный напиток, один вид которого раньше вызывал тошноту. Ну а что? Микроэлементы и все такое. Скрываю улыбку, отворачиваюсь, но не перестаю чувствовать на себя долгий взгляд Эдера. Спешил же, так и не держу вроде бы. Звук заведенного мотора заставляет вскинуть взгляд. Алекс сел в машину и мгновенно стартанул. Еще 2 секунд смотрю ему вслед и иду к своей припаркованной малышке. Вот так любишь-любишь, а потом раз и общаешься о купонах и смузе, разбежавшись потом по своим жизням. До фотостудии, где мы снимаем рекламную кампанию, я еду через район, где жила с Алексом. Не кстати вспоминаю ту квартиру, и в сердце поселяется необъяснимая грусть. Уверена, Эдер живет там же. Он не из тех, кто меняет свою жизнь и устоявшиеся привычки. А та квартира ему нравилась. Алекс считал ее домом наравне с фамильным замком Эдеров в Австрии. Еще как назло на перекрестке встала в пробку. Взгляд катится к высотным домам. И сложно себе запретить. «Марта, привет!» Чмокаемся в обе щеки с фотографом. «Чудесно выглядишь?» Смотрю на себя в зеркало. Щеки красные, глаза горят. Распущенные волосы спутались от ветра. «Спасибо. Благодарю своего бессменного фотографа. Сколько компаний мы отсняли с Кимом. Сбилась со счета. Сбрасываю спортивную форму и надеваю 1 комплект купальника. Девчонки-визажисты наводят настоящую красоту. Все вокруг меня жужжит, крутится, вращается. Голоса, люди, вещи. От вспышек фотокамеры перестало каждый раз дергаться сердце. А когда Ким показывает мне некоторые кадры, незаметно задерживаю дыхание. В животе разливается тепло от четкого понимания, что моя мечта осуществилась. Во всей студии стоит рабочая утомительная атмосфера, которая приводит в восторг. Сколько бы раз ни была в ее гуще. Конечно, я устаю. Мой график сумасшедший. А с тем количеством людей, с которым привыкла общаться, перестала запоминать имена. Это плохо, но ничего не могу с этим поделать. 1 год назад я продолжила изучать итальянский. И теперь говорю на нем достаточно свободно. В моей сфере уж точно хватает тех знаний, которые получила. Еще 1.5 года назад начала учить немецкий, ну и английский. Репетитор 5 дней в неделю и постоянная практика в командировках. В резюме я теперь с уверенностью ставлю галочки, где спрашивают о знании иностранных языков. По средам и пятницам у меня танцы. а субботы и воскресенье отданы под йогу. Во вторник вместо зала я бегаю вдоль океана. Понедельник — день красоты и чистоты. Убираюсь в своей маленькой квартирке, если в двух словах. Вечер всегда посвящаю изучению чего-то нового. Выставка, фильм, мастер-класс. В моем графике нет и минуты свободной. Стефан тоже вписан в мой ежедневник. На строчке с его именем всегда голубым маркером рисую сердечко. «Думаю, эту коллекцию сметут в конце зимы, еще по предзаказу», — говорит Ким со знанием дела, и я склонна ему верить. У парня нюх на такие вещи. Привыкнуть, что многое снимается аж за полгода до выхода коллекции, было сложно. Хотелось увидеть себя на фотографиях в рекламе сейчас, немедленно. «Я смогу ухватить вон тот купальник, как думаешь?» Указываю на черный раздельный, выгодно подчеркивающий все изгибы. Изысканность в простоте. «Поговори с начальством, у тебя точно есть привилегии», — подмигивает и сворачивает свою дорогущую аппаратуру. «Ты же у нас главная модель этой коллекции». Дома появляюсь, когда часы показывают 12. Плюхаюсь на пофиг и скидываю с себя кроссовки. За съемками день проходит незаметно, и усталость накрывает внезапно, когда переступаю порог любимого дома. Ставлю дополнительную палочку в диффузор с ароматом жасмина, делая в голове пометку «заменить ароматизатор». Дальше иду по привычному маршруту. Ванная комната, кухня, спальня-гостиная. Спустя 40 минут я заваливаюсь на свой диван и открываю компьютер. Ким обещал выслать мне пару снимков, так, по блату. Постить пока нельзя до официального релиза, но взглянуть никто не воспрещает. «Купон для Марты на нормальный ресторан». Читаю шапку письма. Оно последнее, и адресат мне до боли знаком. Это письмо я могу удалить или отправить в спам. Да кто вообще в современном мире пересылает купоны по электронной почте? Это дает мне право проигнорировать сообщение. Закрываю, поправочка, захлопываю крышку ноутбука и откидываю его на подушку. Время 1:00. Будильник заведен на 5:30 утра, чтобы ровно в 6 я была на беговой дорожке. Время спать, Марта. Но я возвращаю ноут на свои колени и открываю дурацкое электронное письмо. Аватарка Алекса в его стиле. Обрезанная фотография, где гонщик снимает с себя шлем. Совсем не модно, хотя о чем это я? Эдер воспользовался почтой. Спасибо. В следующий раз отправляй с голубями. Немного подумав, отправляю. Они уснули. Писка, я получаю ответ тут же. Получается, гонщик тоже не спит. Ну, на будущее я учту. На будущее? У тебя есть купоны еще куда-то? Строчу, перебирая буквы на клавиатуре. Отправляю. И зачем я это делаю? Не собираюсь использовать и этот присланный. Я знаю все самые классные заведения города. Зеленый огонек около аватарки некоторое время гипнотизирует меня. Представляю, что Алекс ждет моего ответа. Молчать совсем невежливо, но и развивать пустой, не ведущий ни к чему разговор, не вижу смысла. Закрываю ноут и больше не открываю.